Прости, ты не спрашивал, а у меня как-то не было повода тебе об этом сказать. Мой настоящий кристалл поврежден, он сейчас проходит регенерацию на Силхе. Но я не могу ждать, пока он восстановится. Слишком много работы. Я видел эту работу в твоих мыслях. Ты продолжаешь искать истинные мотивы создателей? Да, уже не только ради нашего господина, хотя ради него в первую очередь. Мне самому любопытно. Это же тайна происхождения человечества, величайшая загадка в истории, хотя для тебя она, наверное, не так принципиальна. Возможно, я смогу помочь тебе, но не сейчас. Я начну поднимать старые воспоминания, но не знаю заранее, сколько это может занять. Но учти, ответы тебе могут совсем не понравиться. Люди не были первой разумной расой на Земле, и не будут последней. Стой, где стоишь, ведь пришел к тебе на дом толстый полярный лис. У меня мурашки пробежали по коже. Хотя я и не способен сейчас испытывать высших эмоций, страх, чувство самое примитивное. Для него вполне достаточно эр-комплекса. А может, это был не мой страх, а ра. Все трое обитателей тела одновременно подумали одно и то же, доигрались. Так ты жив? Не самый лучший вопрос для первого контакта. Мысленный голос, тем не менее, звучит уверенно. Или это мне так кажется, смотря какое понимание вкладывать в слово «живой». Вы трое должны лучше, чем средние обитатели этой планеты, понимать условность разницы между живой и мертвой материей, живым и мертвым организмом, и тем более между живым и мертвым разумом. Хитер, лис, только и нас на кривой козе не объедешь. Я все-таки не маленькая девочка. И к тому же общение с Ра очень способствует развитию умения задавать правильные вопросы. Похоже, немедленное уничтожение нам не грозит, а все остальное – вопрос дипломатии и увертливости. Если ты разговариваешь, значит, у тебя есть разум. Разум подразумевает обработку информации. Где физически расположено устройство, которое осуществляет эту обработку? Внутри вашего тела, точнее, наше тело большое. Сам фигею от собственной наглости. Но раз уж эта котобелочка, или белая горячка, настаивает на точных определениях, надо их установить в ваших кровеносных сосудах. Так, то есть твоя кровь представляет собой молекулярную вычислительную машину, жидкий компьютер, нервная и кровеносная система для вашего вида, одно и то же, и выпить твою кровь, все равно, что вытащить у человека мозг и имплантировать его себе. В общих чертах верно. Добавлю, что поскольку моя внутренняя жидкость одновременно является и мощной пищеварительной системой, я могу в любой момент растворить ваше тело изнутри. Поэтому высосать мою кровь для каких бы то ни было целей, не самая разумная идея. Ну, положим, дырка в брюхе меня не убьет, все-таки проклятие восстановления полезная штука. Но ситуация действительно неприятная. Кто знает, на что еще способна эта умная жидкость. Это угроза, уточняю на всякий случай, ни в коем случае. Наша раса не прибегает к насилию, я просто указал, что это было неразумно. Вы слишком мало знаете о моей расе. Совершенно верно, но мы хотим узнать больше. Из-за этого и поступили не слишком этичным образом. Нам ничего не нужно, кроме информации. Мы могли бы заключить контракт. Эта безобидная фраза в устах Кьюбиа звучит пострашнее любых угроз. Ты предлагаешь нам стать девочкой-волшебницей? Невозмутимо интересуется Ра. Ага, ему легко рассуждать. Он уже был сель в одном из предыдущих воплощений. А вот мне мои половые органы еще как-то дороги, пусть даже они на самом деле не мои, а Зекстала. Это было бы лучшим выходом, но, к сожалению, для вашего генетического статуса такая трансформация невозможна. Но существуют ведь и другие формы магических контрактов. Составим самопредписывающуюся декларацию. Ра мысленно присвистнул. Да и я тоже. Самопредписывающая декларация, то есть наложение Гейса на самого себя, один из самых безжалостных магических контрактов, которые использовались лишь в вероломном мире волшебников, заключенный контракт невозможно было нарушить никаким образом. Это вынуждающее проклятие силой заставляло магическую метку раскрываться внутри тела. Даже если волшебник лишится жизни, магическая метка окажется связана с душой и не перейдет последующим поколениям. Это было очень опасное волшебство, максимально возможный компромисс. Это писал Урабучи Ген. Между прочим, для лорда Эльмилея, помнится, подписание подобного договора с Амией Кирицугу кончилось очень печально, как и для Маха Сёдзи. Но Ра волнует совсем другое. Это трюк из моего мира. Не беспокойся, юноша. Я умею заключать подобные договоры с пользой для себя. Эльмилей был просто слишком глуп для мага и получил то, чего заслуживал. Но ты кое-чего не учел, инкубатор. Магические цепи Зекстала не работают вне нашего тела, а составление Гейса есть магический ритуал, к тому же не самый простой, так как в данный момент мы все, включая и меня, находимся внутри этого тела. Договор можно тоже составить и подписать внутри него. Неужели ты думаешь, что я попадусь на такую простую уловку, пришелец? Повторяю, я не Эльмелый. Договор, составленный в нашем внутреннем мире, будет действовать на тебя лично, как на часть этого мира, но никак не затронет твоих сородичей, которых на Земле много, и которые могут нас уничтожить просто на всякий случай, даже без подсказок с твоей стороны. Не лично, так руками ваших марионеток-волшебниц. Если у них может появиться такое желание, ты уже обречен. Даже сильнейший волшебник на Земле не сможет составить контракт такой мощи, чтобы он подействовал на всю нашу расу. Верно. Однако есть выход. Внесем в контракт пункт, что ты обязуешься всеми силами и знаниями защищать нас от своих сородичей. Ты ведь сам знаешь, что это выходит за пределы возможностей Гейса. По крайней мере, того Гейса, который разработали волшебники твоей вселенной. Он эффективен как запрет, ему нет равных, когда нужно удержать подписавшего от какой-либо деятельности. Но принудить к активным действиям, тем более столь сложным. Верно, нет способов принудить к этому свободного волшебника. Однако, инкубатор, есть один нюанс. Ты уже не свободен, а волшебником никогда и не был. Поэтому вполне достаточно Гейса, который запретит тебе сопротивляться, прямо или косвенно, моим воздействием и воздействием безымянного. Остальное я беру на себя. Торги продолжались еще 2 часа, но в целом конструктивный подход был выработан. Оставалось уточнить детали, связывающие волшебство. Цели. Информационная сущность, называющая себя в момент составления договора Кьюбием, далее просто Кьюби, жизнь-память, называющая себя в момент составления договора безымянным, далее просто безымянный, Михаэль Ра Вальдамьонг, далее просто Ра, и Неозекстол. Кровь Кьюбия, кровь Ра и магические цепи Неозекстола сим подчиняются. Соблюсти условия, достигнутые в соглашении, клятва станет приказом и свяжет цели без каких-либо исключений. Клятва. Кьюбию. В отношении Ра и Неозекстола все намерения и действия, ведущие к убийству или вреду, запрещены навечно. Все намерения и действия против воли этих двоих, а также против воли безымянного, запрещены навечно. Ра, Неозекстолу и безымянному. В отношении расы инкубаторов и каждого отдельного ее представителя все намерения и действия, ведущие к убийству или вреду, запрещены навечно. Все намерения и действия, ведущие к присвоению оборудования расы инкубаторов, включая их тела и девочек-волшебниц, исключая одного конкретного фамильяра инкубатора, Кьюбия, и его коммуникационные устройства, запрещены навечно. Условия. Волшебство вступает в силу с момента подачи праны в цепь, реализующую договор. Если одна из целей найдет способ преодолеть, обмануть или обойти данный Гейс и осуществит его, остальные цели в тот же момент освобождаются от его действия. Волшебство также может быть развеяно, если на это выразит согласие минимум 3 из 4 целей и любой представитель расы инкубаторов. Эй, начальник, погоди, что это такое? Слушаться он должен всех троих, а причинять вред запрещено только вам с Неа. Меня убивать можно, так как ты, часть моей личности, очень сложно причинить вред тебе, не затронув меня. Лично я вообще не представляю, как это возможно. И если инкубаторы на такое способны и сочтут нужным, мне было бы интересно посмотреть, как именно это у них получится. То есть ты опять используешь меня, как подопытного кролика. Разумеется. Слушай, а почему меня и Кьюбе договор описывает такими сложными конструкциями, а тебя и Неа просто называет по имени? Потому что Кьюби может сменить имя и тело, чтобы избавиться от договора. Ты тоже это можешь сделать. Я могу сменить тело, но не могу сменить имя, оно привязано к моей сущности, и без него процесс реинкарнации может сбиться. Зекстол же может сменить имя, но не может сменить тело. Тут избыточные определения только создадут лазейки, а не уничтожат их. К примеру, написать потерянный номер не Зекстолу, а я помогу ему впустить в сознание Зараларда, и он перестанет быть потерянным номером. Погоди, а если он пройдет репроцессинг и перестанет быть Неозекстолом, станет каким-нибудь гипермегаубивателем? При отсутствии других условий, Гейс прикрепляется к магическим цепям жертвы, и только в случае их разрушения ищет новые по определенным критериям. При репроцессинге они сохраняются. У нас с тобой, как и у Кьюбея, собственных цепей нет. А разрушить цепи Неа, значит немедленно убить его, поскольку из-за первичных аномалий, без магии он не жизнеспособен. Хитро придумано. Я же говорил тебе, я с такими договорами не первый век работаю. И инкубаторы, надо полагать, тоже, очень уж ловко он торговался. Лазейки, разумеется, есть и в мою, и в его пользу. Нужно совсем себя не уважать, чтобы не попытаться обмануть партнера в таком деле. Но они весьма неочевидны, и надеюсь, что мои трюки окажутся немножко эффективнее. Прана потекла в цепь, непередаваемое ощущение, скажу я вам, и отнюдь не в хорошем смысле, и гей с раскаленным клеймом впился в нашу плоть. Каждый из нас четверых потерял часть свободной воли. Будем надеяться, что Рани просчитался, и это того стоило. Я выхожу из внутреннего мира, беру на себя управление телом, и сразу же чувствую некий зуд в районе рогов. Слабое возмущение магнитных полей. Протягиваю туда руку, и наталкиваюсь на чуть теплый гладкий металл. К сожалению, увидеть это место я никак не могу. Не больше, чем человек, собственный затылок. Ощупав рог, понимаю, что он окружен неким кольцом из слабомагнитного металла. Причем кольцо это не висит на роге, а парит вокруг него без всякой видимой опоры. Кьюби, это случайно не те штучки с твоих ушей? Разумеется, это коммуникаторы, через которые я поддерживаю связь со своими сородичами. Они настроены на мой генетический код, поэтому когда Ра поглотил мое тело, они перешли к тебе. То есть, ты хочешь сказать, что ты все это время поддерживал связь со своими соплеменниками? Конечно, я непроизвольно смотрю вверх. Вот сейчас как свалится оттуда что-то вроде боевого звездолета или 200-метрового астероида. Я ведь уже говорил, укоризненно замечает Кьюби. Моя раса не прибегает к насилию, тем более такому грубому. Вам не нужно нас бояться. Другие инкубаторы видели, как я подписывал контракт. Он вполне устраивает как меня, так и всех моих сородичей, работающих на Земле. Ну-ну. Складно баишь, да что-то не верится. И что, мне теперь придется возвращаться в Кронос с такими вот украшениями? Боюсь, меня неправильно поймут. Коммуникаторы обладают собственным полем невидимости. Ты, конечно, можешь их сбросить или уничтожить, но я бы сказал, что это нерационально. Почему же? Какая мне от них польза? Во-первых, если я погибну, они переместят мой разум в следующего клона, так что ты можешь не бояться потерять фамильяра. Не аргумент. У нас на это есть проклятие восстановления. Есть другой обоснуй, коммуникаторы также обеспечивают функцию телепортации. Ра, будь добр, верни мне мои эмоции. Я должен этому удивиться. Я не могу равнодушно относиться к такому открытию. Фиафить, это что же ты хочешь сказать, ушастый, что с ними мы сможем мгновенно переместиться в любую точку планеты? Вы не сможете. Общая грузоподъемность двух колец, не более 3 килограмма в вашей системе, одного кольца, не более килограмма. И телепортация не мгновенна, она происходит со скоростью света. Да, я, конечно, немножко потяжелее буду, даже в человеческой форме. Но их можно применять для перемещения любых предметов и существ такого веса, не только твоего тела. Да, кажется, мне наконец начали выпадать из кустов рояли, как нормальному попаданцу. Ну, планета, держись, мы идем, и с нами наша прелесть. Разумеется, первым делом я полез выяснять, как именно работает кольцевая телепортация. Я в свое время на этом деле собаку съел, классифицировал все способы мгновенного перемещения в фантастике, со всеми их достоинствами и недостатками. Оказалось, инкубаторы не используют ни порталов, как Ли Ян Цуй, ни перемещения через другое измерение, как гигантская броня. Я, честно говоря, думал, что они прибегают к информационной телепортации, то есть расщепляют объект на атомы, записывают его структуру с точностью до электрона, а потом собирают по этой записи в другом месте. Учитывая наплевательское отношение этой расы к уникальности своего «я», которое мы столь ценим, это было бы логично. Всякие проблемы с дублированием личности и возможностью ошибки при перемещении им по боку. У этой гипотезы было 2 следствия. Она означала бы, что я располагаю 2 портативными и невидимыми дубликаторами материи, которые также можно использовать в качестве дезинтеграторов. Просто разобрать оппонента на элементарные частицы и не собирать в другом месте. Или собрать по несколько раз подряд с одной и той же записи что-нибудь ценное. В принципе, такое возможно, прокомментировал Кьюби. Но что в результате такого глубокого сканирования на месте отправки появится облако плазмы массой в 3 килограмма. Это довольно вредно для здоровья окружающих, и к тому же ведет к демаскировке нашей деятельности. Неужели у сверхцивилизаций нет способов незаметно подавить выброс плазмы? Не могу удержаться от шпильки. Есть, конечно. Однако подобный процесс перемещения потребует очень больших затрат энергии и приведет к большому увеличению энтропии, что прямо противоречит нашей миссии, как ты знаешь. Тогда какой же метод вы используете? Если инкубаторы боятся больших затрат энергии, то всякие средства перемещения, связанные с червоточинами, тоже не годятся. Чтобы создать черную дыру, нужно очень сильно напрячься, Гюат и Мирабилис это доказали. Оказалось, что их перемещение – это и не телепортация в классическом смысле. Кольца просто заворачивают себя, а также тело, которое нужно переместить, в карманное измерение размером с небольшую сумочку. Диаметр горловины прохода, соединяющего эту мини-вселенную с основной, сжимается до размеров элементарной частицы. Собственно, для внешнего наблюдателя она теперь и выглядит, как элементарная частица, Фридман. После чего эта самая элементарная частица со скоростью, предельно близкой к скорости света, запуливается в точку назначения, где уже тормозится и разворачивается в исходный объем пространства. Скажи, а телефрагнуть такой штукой можно? То есть произвести развертку микропространства внутри твердого тела? Нет. Для начала развертки вокруг должно быть достаточно свободного пространства, иначе встроенная система безопасности колец не позволит. Да, я знаю, как ее отключить при необходимости. И да, ты можешь это знание из меня выдавить, точнее, Ра может, но очень не советую. Подобная попытка может привести к разрушению выходящего тела, или объекта, внутрь которого вы пытаетесь выйти, или обоих. Кроме того, отключение системы безопасности приведет только к тому, что управление кольцами перехватит центральный сервер, проверит, кто и зачем это сделал, и повторно ее включит, а я буду лишен администраторских прав. Вы очень осторожные существа, не так ли? Как ты уже убедился, мы не боимся рисковать собственной жизнью, но все, что может поставить под угрозу нашу миссию на Земле, требует максимально серьезного отношения. Если бы мы иначе относились к своей задаче, нам бы ее никто не доверил. Мы ведь работаем здесь уже не одну тысячу лет. Это требует определенных способностей к анализу и предварительному просчету. Ты еще скажи, что вы и меня предварительно просчитали. Разумеется, твое появление не выходит за пределы обычных статистических отклонений. Алгоритмы для подобных ситуаций давно выработаны. Если ты думаешь, безымянный, что мы не сталкивались с вампирами или с попаданцами полиличностного типа. Доктор Баркас на экране был мрачнее тучи. Нет никаких сомнений, и Макарум. Это вирус диклониусов. Только другой штамм, не тот, с которым мы раньше сталкивались. Он распространяется не через векторы, а самостоятельно, и может использовать в качестве промежуточного носителя все живое. Не пройдет и месяца, как вся планета будет заражена. Карантин против этой штуки бесполезен, и эпидемия зашла уже слишком далеко, чтобы ее можно было остановить даже тотальным выжиганием. Но вы можете определить, кто из мужчин заражен, а кто нет, с вероятностью в 90%. В таком случае мы должны как можно быстрее провести через процессинг всех мужчин, чей геном еще нормален. Баркас вздохнул. Ты хоть представляешь, каких масштабов бунты это вызовет, если мы без всяких объяснений начнем хватать людей и бросать их в баки? Мы можем объяснить, что такое вирус диклониусов и насколько он опасен. Без доказательств, половина населения Земли скажет, что мы этот вирус просто придумали, а вторая, что мы же его и создали. Ты предлагаешь дать человечеству погибнуть ради того, чтобы мы могли сохранить репутацию. Мирабилис чуть наклонил голову и внимательно посмотрел на собеседника из-под очков. Человечество в любом случае не погибнет, уже прошедших процессинг вполне достаточно, чтобы продолжить род. Но сокращение его в 60 раз допускать тоже не стоит. Ты ведь хорошо владеешь статистикой, и Макарум. Каждую секунду на планете рождается примерно 3 ребенка. Допустим, все эти дети будут диклониусами. Это примерно 100 миллионов диклониусов в первый год. Ничего страшного, у нас хватит ресурсов, чтобы разместить их всех в специальных интернатах и воспитать нормальными, вменяемыми членами общества. Особенно если учесть, что до появления векторов, 3 года, не считая 9 месяцев беременности. Часть, конечно, Придется отбраковать, кому-то они успеют оторвать головы, но контроль над процессом мы в любом случае сохраним. Да, но во второй год еще 100 миллионов, в третий еще 100. Это уже за пределами наших ресурсов, если не убивать всех новорожденных. Значит, мы должны найти противоядие в первый год. И как ты оцениваешь свои шансы на это? Свои, низко. Моя специализация несколько в иной области. Я больше разбираюсь в макро, чем в микроорганизмах. Однако я не единственный ученый Кроноса, и даже не единственный гений в нем. В нашем распоряжении все умы и все знания Земли. Нужно быть исключительно глупыми или исключительно невезучими, чтобы при наличии таких ресурсов не суметь справиться с одним несчастным колечком ДНК. В секстиллионах его копий, ладно, Баркас, наш господин Арханфер доверяет тебе и твоему уму, а значит и я должен. Один год я тебе дам. Он не стал ничего добавлять. Угрозы в духе «а если не справишься, то» прозвучали бы слишком дешево и мелодраматично. И так было ясно, что за потерю нескольких миллиардов из-за лишней самонадеянности по головке не погладит. Какие бы там стаж и репутация у виновника ни были, ты проанализировал генетическую структуру вируса, у тебя нет предположений, откуда эта зараза могла взяться. Могу только сказать, что это не случайная мутация изначального штамма. В изначальный геном встроено много последовательностей, которые увеличивают его скорость размножения, совместимость с разными видами и вирулентность. Невозможно наработать столько изменений путем естественного отбора за столь короткое время. Может ли это быть делом рук молнии Зевса? На всякий случай уточнил Мирабилис. Сомнительно. Макишиме нужна власть над людьми, а не над монстрами и не над пустой планетой. Гораздо вероятнее, что целью был как раз источник мутаций, его пытались уничтожить, но неудачно. Среди обломков на дне мы нашли следы крупной лаборатории и остатки тел деклониусов. 13-й Зоалорд кивнул. Он и сам рассуждал примерно так же, но ему нужно было проверить, как мыслит Баркас. Об Аптоме по-прежнему никаких вестей, абсолютно. И даже перестали пропадать зооноиды. То ли он залег очень глубоко на дно, то ли был кем-то уничтожен. Но я не представляю, кто на это способен, кроме нас. Он ведь практически бессмертен. Забавно, самого Аптома нет, зато охотник на него, который создавался как одноразовый организм, развивает бурную деятельность. Я получил уже несколько доносов на него. Насколько я знаю, характер Зекстала до репроцессинга был совсем иным. Ты ему ничего в мозгах не подкручивал? Нет, но совмещение 5 биопроцессоров в одном теле – сложная задача, которая могла привести к существенному изменению личности. А уж превращение в потерянного номера – это всегда большой сдвиг в психике. Скорее следует удивляться, что он вообще может нормально говорить. Вот именно, Баркас. Он изменился, но отнюдь не поглупел. Я ни разу не слышал о форме безумия, которая повышала бы интеллект. Ты прав, хочешь, чтобы я забрал его обратно к себе, на повторное исследование, и, возможно, на вскрытие? Это меня и беспокоит больше всего. Пуркстал не отдаст. Он слишком привязан к этому дефектному образцу. Настолько привязан, чтобы запрещать мне работать с моим собственным творением. Густые брови Гамилькара раздраженно взметнулись. Нет, конечно, если ты на него надавишь, он отдаст. Однако это приведет к росту недоверия и взаимной неприязни между священными командующими. А Кроносу и нашему господину такое сейчас совсем не нужно. Пуркстал вложил большие ресурсы в этого мутанта, и я, кажется, понимаю зачем. Все деклониусы до сих пор классифицируются как разновидность потерянных номеров. Ты осознаешь, что это значит? Максимум через полгода Неозикстол станет кучкой слизи, а созданная им УПН останется. И куратор Японии, не пошевелив и пальцем, получит в свое распоряжение десятки, если не сотни миллионов новых подданных во всем мире, обладающих паранормальными способностями. Весьма удачное совпадение, верно? Ты полагаешь, что Фридрих знал заранее, а может и имеет к появлению нового штамма какое-то отношение? Не исключаю. В конце концов, мы давно знаем, что среди нас есть как минимум один предатель, и что Неозикстол с этим предателем как-то связан. Очень уж много странных событий вокруг него развернулось за такое короткое время. Доказательства, что это именно Пуркстал, у меня пока нет, но я обязательно расследую эту версию. В конце концов, очаг эпидемии находится на его территории, что всегда удивляло инкубаторов в попаданцах, их невероятная самонадеянность. Каждый почему-то считает себя уникальным, особенным и неповторимым. Впрочем, людям это вообще свойственно, из чего, по мнению инкубаторов, и проистекали все проблемы человеческой расы. С другой стороны, в этом была не только слабость, но и сила людей. Их кошмарный эгоцентризм оказался настолько велик, что в определенной степени, при определенных обстоятельствах мог изменять даже вселенские законы. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас, пели люди. И порой таки прогибали, к большому изумлению всех прочих разумных существ. Правда, сами они редко становились от этого счастливее. Homo sapiens, получивший доступ к основам мироздания, это все равно, что обезьяна в пультовой АЭС. Разумеется, действительно разумные существа должны были взять этот процесс под контроль, даже не за тем, чтобы извлечь из него пользу, хотя это тоже подразумевалось, в первую очередь, чтобы не допустить вреда, глобального вреда, в сравнении с которым гибель единственной планеты, незначащая подробность. Они едва не выпустили на свободу силы, несравнимо более разрушительные, чем вся мощь атома, ибо физики погубили бы только Землю, хаос же, развязанный парафизиками, захлестнул бы и звезды. Прав был фантаст-человек, который это написал, ох как прав. Одним из проявлений таких неосознаваемых людьми сверхсил были девочки-волшебницы, другим – попаданцы. И те, и другие – неотъемлемая часть структуры Вселенной. На глобальном, галактическом уровне они – необходимая часть механизма, который позволяет оттягивать тепловую смерть. На местном, планетарном, они создали историю человечества, такой, как мы ее знаем. История отношения инкубаторов с человеческими магами весьма напоминает известный анекдот. Богач молится, просит у Бога, чтобы он ему послал машину, много денег, молодую красавицу. А рядом оборванный бедняк усиленно просит, чтобы Всевышний послал ему бутылку водки. Слушай, не выдерживает первый, не отвлекай Всевышнего такими мелочами, на тебе на две и убирайся. Желания людей и их вера в себя настолько велики, что, при определенных условиях, конечно же, могут переписывать небольшие фрагменты из хроник Акаши, истока всего сущего. Но сами эти желания чаще всего настолько примитивны и убоги, что для их осуществления достаточно простого устройства, столь же дешевого и обыденного для галактической науки, как шариковая ручка для нас. Нарушать ради этого фундаментальные законы, хуже, чем забивать гвозди микроскопом. Но умный ученый всегда может поменяться с неграмотным плотником, забрать микроскоп к себе в лабораторию и вручить вместо него нормальный молоток. Загадай желание, отнюдь не подачка будущим волшебницам, не приманка, которой их завлекают на грязную работу. Напротив, именно желание является ядром системы Пуэлла-Маги. Именно оно делает возможным и нужным превращение. Сила желания, магические цепи и технологии инкубаторов – вот три опоры, на которых возводится чудо. Три ступени, по которым душа маленькой девочки на одно мгновение поднимается к истоку. И в этот момент иногда можно осуществить небольшую подтасовку, реализовать то же самое желание техническими средствами, вылечить заболевшего, накормить голодного, спасти падающего в пропасть. Что это все для сверхцивилизации, работающий в масштабах звездных систем, пустяк, детская забава. И тогда открывается крошечная лазейка, когда изменение в Акаше уже начато, но еще не обрело форму, когда дверь в пультовую вселенной приоткрыта, но оператор в недоумении застыл над тысячами переключателей, потому что задание уже выполнено. И пока не придет сторож, и не запрет снова комнату истока, от греха подальше, потому что спички детям не игрушка, можно успеть немножко подредактировать вселенский код, совсем чуть-чуть, по мелочам, но при грамотном употреблении, если не жадничать, этого чуть-чуть хватит на сотни миллионов лет существования цивилизации. Конечно, такая удача подворачивается не всегда. Бывает, что желания девочек напрямую нарушают существующие физические законы, как это было с желаниями Хамура и Мадоки. Тогда трюк с подменой не сработает, остается лишь надеяться, что их дилетантское вмешательство в основы мироздания не будет иметь слишком тяжелых последствий. Бывает, что сил девочки не хватает добраться до истока, желания слабые, или там цепи неправильной формы. Бывает, что лазейка в Акашу не открывается, или инкубаторы не успевают этой лазейкой воспользоваться. В среднем один раз на 10 девочек удается получить доступ. Один раз на 100 или на 1000, точной статистики у Кьюбия не было, удается прописать в ней необходимые изменения. Но этот один раз окупает все неудачные попытки с большим запасом. «Погоди-ка, друг мой ушастый, но если весь смысл ритуала в желании, почему вы просто не предлагаете его всем девочкам с магическим потенциалом? Типа вы выиграли в галактическую лотерею, или что-то подобное? Зачем понадобилось после этого делать из них терминаторов в юбках и заставлять биться с ведьмами и демонами? Кстати, кто это такие вообще? Во-первых, кто-то все равно должен сдерживать магических зверей, термин «демон», хотя и относится к ним, не совсем точен, чтобы они не уничтожили человечество. Во-вторых, человек, который соприкоснулся со спиралью Акаши, уже никогда не будет прежним, он навсегда несет в себе отзвук истинной магии. Если его деятельность не направить в полезное русло, он может причинить много вреда. В-третьих, у вашей психологии есть своеобразный выверт. Если для достижения цели не пришлось ничем пожертвовать, вы не воспринимаете это всерьез. Наконец, с каждого убитого магического зверя мы получаем некоторый процент темной энергии. И хотя вклад этого процента в борьбу с энтропией не так велик, как желаний. 5 старушек, рубль, нет, все-таки патологическую жадность никакой мадоки не излечить. Ладно, а попаданцы тут при чем? С вами работает тот же механизм. Ваше отчаянное желание попасть в определенный мир или в определенный исторический период обеспечивает эффекты, которые в Насуверсе известны как вторая и четвертая магия. Только благодаря попаданцам становятся возможными сверхсветовые перелеты, путешествия во времени и связь между параллельными вселенными. Эй, но я не хотел попадать в этот безумный гибрид трех аниме. Хотел, иначе не попал бы. Только не трех. Это ты пока встретил только три знакомых тебе канона, на самом деле их здесь гораздо больше. Что, каких еще? Прости, я не могу ответить на этот вопрос. Ра мне запретил. Черт, это что, он мне так мстит за то, что я его сюда затащил. Если верить Кьюбею, именно я сбил его прицел при реинкарнации, не позволил нормально вернуться в Насуверс. Больше некому. Как там говорилось в одной книге, не просто извозчики, еще и лошади. Но я не помню, чтобы заключал какие-нибудь контракты. Они что, в моих вырезанных годах памяти, цивилизация, которая работает с попаданцами, не нуждается в устном или письменном согласии, в отличие от нас. Зачастую, ее доноры даже не знают, что в их судьбе приняли участие столь могучие сущности. Что? Погоди, так это не ваших рук дело? Нет, конечно. Мы специализируемся только на Мах и Сёдзи, но аналогичный подход практикуют многие разумные расы. Концепцию попаданчества разработала раса, известная вам под именем инопланетных летучих мышей из космоса, Aliens Pacebats, Ilm. Но это же мем, придуманный любителями альтернативной истории. На самом деле они, конечно, не летучие, не мыши и не вполне инопланетные. У них тысячи масок, но прозвище, которое придумали в твоем мире, стало довольно популярным в определенных слоях мультивселенной. Офигеть не встать, ты знаешь других попаданцев в этом мире, известная тебе Акими Хамура, волшебница и попаданка одновременно. Эти явления не противоречат друг другу, потому что они одной природы. Хаем, под таким углом я на нее еще не смотрел. А кроме Акими, некоторые есть в наших базах данных, но все они на данный момент уже умерли. Продолжительность жизни среднего попаданца еще ниже, чем у средней волшебницы. Как правило, они наделены немалыми силами, но совершенно не способны планировать и прогнозировать на сколь-нибудь длительные периоды. Начинают действовать агрессивно и неосмотрительно, что приводит к их быстрому уничтожению. В первый момент чувствую прилив гордости, ну я-то точно не такой, а потом краснею от стыда, вспомнив, сколько осталось существовать моему телу, и какую безумную глупость я допустил, решив приспособить представителя сверхцивилизации в качестве своей домашней зверушки. Нет, детство из меня надо выбивать еще долго, если у меня это долго вообще будет. И что же, Кронос до сих пор ничего не подозревает. Если этот мир в течение веков бомбардировали Мэрисими, мне его, право слова, жаль. Илм хорошо умеют заметать следы. Энда, тут, как говорится, без пол-литра не разберешься. Хотя я пол-литра уже выпил, крови у инкубатора, а намного яснее не стало. Эй, сопляк, ты там долго еще будешь обсуждать с этой белой тряпкой свои высокие материи? Напоминаю, что, во-первых, я голоден, кровь этой мелочи нас ни капли не насытила, а гусей и фамильеров мы по твоей милости, или лучше сказать, по твоей жадности, лишились. Во-вторых, уже пора возвращаться в штаб-квартиру, а то возникнут вопросы, где это мы так долго летаем и зачем. Вот еще не было печали, совсем забыл об этом. Я надеялся использовать Кьюбея, как идеального кровопийцу, невидимого и бесшумного, но с его принципами ненасилия он добровольно никого кусать не станет. Можно, конечно, управлять фамильяром вручную, как марионеткой, но тогда мы возвращаемся к старой проблеме, мне или кому-то из сожителей придется целиком на этом сосредоточиться. Кьюби, срочно нужна информация. Вспомни сам или запроси своих соплеменников, где на планете крупнейшая еще работающая скотобойня. После дня X скотоводы понесли колоссальные убытки. Биотехнологии обеспечили человечество дешевым, здоровым и вкусным мясом, для производства которого не нужно было убивать животных. Однако полностью свернуть за год огромную индустрию физически невозможно. Да Кронос и не собирался этого делать. Он всего лишь предоставил альтернативу, а если кто желал возиться с огромными стадами, это были только его проблемы. К тому же многие не доверяли мясу из клонильных чанов, или считали его синтетическим, второсортным. Так что коровы, свиньи и овечки еще долго будут умирать мученической смертью, ради того, чтобы удовлетворить чьи-то комплексы. Ха, и после этого мы еще осуждаем инкубаторов, они в своем животноводстве хотя бы практичны. В городе Тархилл, штат Северная Каролина, США, после небольшой паузы отвечает Кьюби. Отлично, телепортируйся туда, и найди комнату, где Скотт ожидает убоя без надзора людей. Если там есть камеры наблюдения, выведи их из строя. Потом пошли кольца ко мне, я с ними переправлю тебе несколько биоракет. Понял, исполняю. Кьюби выныривает из нашей груди и исчезает, только хвост мелькнул. Черт, а это больно, когда растворенный в теле фамильяр восстанавливается. Однако через пару секунд пушистое создание возникает уже на правом плече. Ты так быстро вернулся, уже все сделал, я не тот Кьюби, которого ты сейчас отослал. Я другой инкубатор. Мне нужно забрать одну вещь, которая принадлежит нашей цивилизации. Первым ощущением Кайди была невероятная легкость во всем теле, словно ее погрузили в какую-то жидкость. Она чувствовала едва заметные касания, которые щипали и покалывали кожу. Приоткрыв глаза, девушка обнаружила, что парит в полуметре от пола, в каком-то помещении с белыми стенами. По атмосфере это место сразу напомнило ей институт, на ней не было никакой одежды, что тоже ассоциировалось с лабораториями Курамы. Но, почему она в воздухе? Ей уже приходилось летать с помощью векторов, но это было совсем не похоже по ощущениям. Никакой боли в спине, никакого напряжения, напротив, сплошная расслабленность. Только что-то неприятно потягивало в груди. Она перевела взгляд вниз и замерла. Прямо под грудью, в районе солнечного сплетения, в ее теле торчало что-то странное, металлическое, на вид, пластина, уходящая прямо в плоть. От этой пластины тянулась в соседнюю комнату длинная цепь. Та, которую называли Люси, хрипло рассмеялась. Теперь у нее не было никаких сомнений. Ее все же вернули в институт, только здешние изуверы могли придумать такой оригинальный способ контроля опасного существа. Наверняка есть и что-то еще, вроде вживленных бомб, но ее это все не остановит. Глупцы не понимают, что пытаясь удержать ее, они лишь провоцируют новые циклы кровопролития. Это все равно, что пытаться ловить голыми руками молнию. Дело не в том, какие конкретно способности есть у Люси, и какие средства против нее будут использованы. Дело в ее предназначении. Она была рождена, чтобы убивать людей. Будь у них хоть капля здравого смысла, они бы просто прикончили ее. Но быстрая смерть жертвы не удовлетворяет ни их жадности, ни их садизма. Поэтому такие бойни будут повторяться снова и снова, пока не перестанет существовать Кайди или человечество. Вдвоем им слишком тесно на планете. На человечество ей, по большому счету, было наплевать, какая разница, убить 6 человек или 6 миллиардов. Но к этому тупиковому виду принадлежал и кота, а его смерти Кайди не хотела. Поэтому она уже давно сделала выбор в пользу собственного уничтожения. Так будет удобнее для всех. Единственной причиной, почему она до сих пор не привела приговор в исполнение, было желание извиниться перед котой за тот глупый инцидент в поезде. Она бы уже сделала это, и спокойно избавила мир от ненужного мутанта, если бы не вмешалась эта малолетняя дурочка Ню. Значит, придется снова прокладывать путь на свободу по трупам. Это не радовало и не огорчало девушку, лишь немного раздражало, как необходимость бороться с тараканами. Не успеешь прихлопнуть тапком десяток, как лезут новые. Но все-таки, почему она висит в воздухе, не чувствуя своего веса? Воды или другой жидкости вокруг не было, какое-то поддерживающее поле. Она попыталась встать на ноги, и к ее изумлению, это без труда удалось, как будто гравитация была здесь не фундаментальным законом, а привычкой, вопросом личного выбора. Хочешь, притягивайся к Земле, хочешь, не притягивайся. Однако при этом возникла новая проблема. Кайди с растущим изумлением наблюдала, как ее босые ноги медленно погружаются в пол. При этом ощущения были очень знакомые. Нечто подобное она испытывала, когда ее векторы проходили сквозь твердые предметы. Но чтобы подобное творилось с конечностями из плоти и крови. Впрочем, особым научным любопытством девушка никогда не отличалась. В институте слово «интересно» всегда означало боль. Люси хорошо умела переносить боль, но это не значит, что полюбила ее. Ее не волновало, как именно работает та или иная штуковина. Только что можно сделать с ее помощью. Методом проб и ошибок Кайди довольно быстро научилась ходить в этом странном состоянии, не взлетая в небо и не проваливаясь под землю. Это оказалось не так уж сложно. Главное, помнить, где именно под ногами ты хочешь встретить опору, и она там окажется. Она сделала несколько шагов в том направлении, откуда тянулась цепь, выглянула из комнаты и замерла, пытаясь понять, что же она видит. Кайди ожидала, что цепь будет прикреплена к стене, к колонне или к какой-нибудь тяжелой гире, в крайнем случае к кольцу, вделанному в пол. Но она никак не могла предположить, что та будет уходить в спину спящей девочки с розовыми волосами и характерными рожками. Девочки, которая выглядела как Ню, не Люси и не Кайди, а именно Ню. Об этом говорило и беззаботное выражение лица спящей, и положение рожек, которые у Ню на голове располагались значительно ниже, чем у ее альтер-эго. Девочка была облачена в милую розовую пижамку, но звенья цепи проходили прямо сквозь ее ткань и сквозь простынку, которой копия была укрыта. Они что, нашли способ разделить нас? Или это мой клон? Кайди попыталась потрогать знакомую незнакомку, но рука прошла через плечо. Та, ничего не заметив, продолжала спокойно сопеть в две дырочки. Похоже, все мое тело теперь состоит из того же вещества, из которого были сделаны векторы. Но тогда это спящее, это может быть мое настоящее тело, я его покинула, и теперь им управляет одна только Ню. Обычная проблема плюсов, заметил противный скрипучий голос. Невозможность взаимодействия с материальными объектами очень раздражает. Из стены вышел. Кайди даже не знала, можно ли это назвать человеком. Черно-белое лицо и странные одеяния, мертвая улыбка. А ты действительно интересный образец, заметил гость. Не только источник вируса, но и первый в мире Деклониус, сумевший построить себе духовное тело. Кажется, я начинаю понимать, почему тебя так усердно ловит. Что за бред ты несешь? Кто ты вообще такой, уродец? Я Майюри Курацучи, капитан 12-го отряда Готея 13 и директор научно-исследовательского института Синигами. Впрочем, ты вряд ли поймешь хоть слово в этом объяснении, так что я не намерен попусту болтать. Я пришел, чтобы забрать тебя. Он ошибся. Кайди в этом объяснении поняла вполне достаточно. Словосочетание «научно-исследовательский институт» сработало для нее, как красная тряпка для быка. Она сделала резкий шаг к незнакомцу, мысленно проводя линию, которая отделит его голову от тела. И ничего не произошло. Вообще ничего. «Какая экспрессивная девочка», — одобрительно заметил Майюри. «Но сейчас тебе лучше не делать лишних движений. Если ты не заметила, векторов у тебя больше нет. Половина осталась под контролем твоей живой подружки, а вторая пошла на построение твоего духовного тела. Так что теперь ты самый заурядный плюс, не считая того, что обладаешь неограниченным сроком существования, конечно, поскольку твоя цепь прикреплена к живому телу. Но это даже трудно сказать, преимущество или недостаток. Вернуться-то ты в это тело не сможешь. В умершем полушарии уже начали формироваться новые нейроструктуры. Впрочем, даже если бы векторы остались, они бы тебе не помогли. Это хорошее оружие для нарезания мясных мешков, но не против капитана Готея 13. Кайди растерянно посмотрела на свои руки. Ей приходилось лишаться векторов раньше, но остаться без них насовсем. Наверное, так чувствуют себя парализованные люди. Обычные конечности такие медленные, неуклюжие, хрупкие. Правда, теперь у нее не совсем обычные. Но кажется, они унаследовали все недостатки рук из плоти и крови. Они не могут превращаться в лезвие, вытягиваться на пару метров, сгибаться под любыми углами, зато прекрасно чувствуют боль, в чем она без труда убедилась, ущипнув себя. Правда, они способны проходить сквозь стены. Но какой от этого прок, если ими даже перышко теперь не поднимешь. Я умерла, и теперь я стала призраком. Вы, живые, называете это призраками. Мы, духовными телами, или сокращенно душами, хотя это совсем не те души, о которых толдычит в ваших церквях. Конкретно ты теперь относишься к слабейшей разновидности духовных тел, которые известны как плюсы. Это не более чем тень, отпечаток некогда жившей личности в духовной материи, в пищевой цепочке духов, где-то на уровне растительности. К самостоятельному существованию не способны, научной или военной ценности не имеют, однако, могут эволюционировать во множество более интересных форм. «Как же ты болтлив», – проворчала девушка. «Мне этого бреда про эволюцию при жизни хватило. Какого тебе от меня надо? От тебя мне ничего не надо. Мне нужно тебя, для исследований. И здесь то же самое. Даже после смерти не оставляют в покое. И самое мерзкое, что поделать ничего с этим уродцем невозможно. Он, судя по уверенному поведению, намного сильнее плюса и хорошо вооружен. Живые меня не могут не видеть, не слышать», на всякий случай уточнила она. «Не видеть, не слышать, не осязать», подтвердил Майюри. «Деклониусы, правда, могут чувствовать через свои рожки, но для большинства из них ты – слишком слабое возмущение. Вот мне уже приходится свою рейцу прятать, чтобы твоя живая подружка меня не учуяла. Ну ладно, поговорить с тобой я еще успею в лаборатории. Сейчас пора идти, а то Кронос тоже может чего-то учуять. Они тут столько детекторов понаставили, еле прошел мимо них. Сейчас я возьму пробу духовных частиц живой королевы и пойдем». Он склонился над спящей Ню и вонзил ей в шею приличных размеров шприц. Девочка заворочилась, но не проснулась. Видимо, игла была такой же неосязаемой, как и все остальное. Цилиндр шприца наполнился не кровью, а какой-то странной светящейся субстанцией. «А теперь пойдем». Курацучи спрятал ампулу в нагрудный карман и освободил из ножен меч, до боли похожий на старинную катану. Этот клинок без видимого усилия перерубил цепь, отделив Кайди от Ню. «Ты можешь пойти за мной добровольно, или я парализую твои конечности и унесу тебя». Экс-деклониус сжала зубы. В том, что этот парень способен выполнить свою угрозу, она ни капли не сомневалась. Насмотрелась на подобных ему. «Я пойду с тобой», процедила она. «Но ты еще пожалеешь. Ой, дорогая, если бы каждый раз, когда мне грозят страшными карами, мне платили по монете, я бы давно был богатейшей душой в Сиритии». Взяв ее цепь, как поводок, Майюри направился к выходу, тем же путем, каким и явился, сквозь стену. Люси ничего не оставалось, кроме как последовать за ним в новую жизнь, или лучше сказать, в новую смерть. «И что же ты пришел забрать? Из ваших вещей у меня только кольца-коммуникаторы, а мое право на них закреплено договором. Больше я ничего не брал». «Брал кое-что гораздо более ценное и опасное. Именно ради этой вещи наш сородич-фамильяр согласился подписать с тобой договор». «И что же это?» «Хагьёку, Чигаа». Память манги воспринимает мой риторический мысленный возглас, как запрос, и послушно выдает кусочек из энциклопедии. «Хагьёку, сфера деформации по-японски, небольшой сине-фиолетовый шар, состоящий из уникальной субстанции, который может стирать границу между синигами и пустыми, позволяя одним получать силы других. Но истинная сила Хагьёку – проникать в сердца окружающих и исполнять их глубочайшие желания. Известно о существовании двух Хагьёку. Первое изобрел Сасуки Айзин, а второе – Кисуки Урахара. В конце концов, Айзин их объединяет в третье, более совершенное Хагьёку. «Да помню я, помню, но какого пустого эта хреновина делает здесь? Эй, создатель, ты что, совсем обкурился? Теперь еще и Блич, Хагьёку, в моем Гайвере, это вероятнее, чем вы думаете. Бесплатно провериться», хихикает внутренний голос. «Дело даже не в том, что Хагьёку – это Айзин, а Айзин – это большие неприятности. К неприятностям я уже тут начал привыкать. В конце концов, война общества душ против Хуэ Камунда, если она даже предстоит, такой пустяк по сравнению с возможным переписыванием реальности Мадока или уничтожением планеты ведьмой Гретхин, да хотя бы с тем же вирусом деклониусов. Но какое отношение Хагьёку может иметь к инкубаторам? Неужели Хагьёку – это машина нашей цивилизации, разработанная для исполнения желаний Маха Сёдзи? Она следует за инкубатором на другом уровне реальности. Когда инкубатор заключает контракт, Хагьёку поглощает душу девочки и превращается в самоцвет души, перестраивая освобожденное тело для боевой оптимизации. В нормальном режиме работы это одноразовое устройство, но, к сожалению, исследователи Синигами сумели каким-то образом взломать его защиту или создать несовершенную копию. В результате они получили опасную, нестабильную, требующую очень много энергии, но при этом многоразовую систему исполнения желаний и трансформации в Терминатора, и это тоже. И эта штука сейчас, внутри меня, да, но в соответствии с Гейсом ты не можешь на нее претендовать. Поэтому стой спокойно, сейчас я извлеку Хагьёку и мы разойдемся. Энда, похоже, такого лоха мультивселенная еще не знала. Держать фактически в своих руках артефакт, который мог исполнить любое мое желание или превратить в непобедимого монстра, и отдать его, за что, за фамильера Котобелку. Безымянный, ты идиот. Именно так, из всех больших букв, я и впрямь не могу пошевелиться. С самопредписывающейся декларацией не шутит. Кьюби легко взлетает мне на плечо, касается рога мягкой лапкой, и откуда-то из шеи навстречу ему выплывает небольшой шарик сиреневого свечения. Магический артефакт немыслимой мощи. Он же, продукт технологий цивилизации, опередившей нас на тысячелетия. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Так, мистер Кларк, ты все равно не смог бы его активировать, бросает в утешение инкубатор, прежде чем растаять в воздухе. У тебя достаточно энергии и достаточно силы желания, чтобы получить некоторый эффект. Но нормальный, не сломанный Хагьёку реагирует только на генетически чистых людей, женского пола и подходящего возраста. Ты не подходишь ни под один из критериев. Ха, можно подумать, Ра это остановило бы. Змей Акаши, один из сильнейших магов Насуверса, мастер каббалистики, уж наверняка нашел бы способ ломануть систему, если уж Эйзин и Урахара с этим справились. Не надо пытаться подсластить пилюлю, пришелец. Надурил, значит надурил. Я далеко не уверен, что рискнул бы играть с устройством подобной мощности и неясных принципов функционирования, замечает Миша. Что, ты и не рискнул бы? Я это слышу от человека, который соблазнил белую принцессу истинных предков попробовать крови. От создателя похоронного агентства, от вампира, который вписал себя в хроники Акаши. От того, кто вторым, после Зилтреча, пересек бездну между мирами. Что с тобой произошло, Михаэль Равальдамьонг? Неужели ты растерял всю свою храбрость за эти годы? Не надо мне льстить, юноша, это на меня не действует. Видишь ли, в моей жизни есть только две любви. Арквит Брюнстад и Вечность. Все остальное не имеет значения. Опыты с Хагьёку относятся к тем вещам, которые могут разлучить меня с обеими. Неужели эта штука настолько опасна? Айзин, вон, с ней играл, и вроде ничего. Да и с Кисуки вроде ничего страшного не произошло. Ну да, при неосторожном обращении любая технология опасна, но, малолетний самонадеянный неуч, когда ты наконец научишься принимать во внимание более одного факта, опасность заключается отнюдь не в том, что Хагьёку может нас убить. Для меня это не более чем временное неудобство. А вот если этот артефакт не даст нам умереть вовремя. Хм, ну да, есть у нее такое свойство, защищать носителя. Ты боишься, что не сможешь уйти на очередной цикл реинкарнации. Именно, юноша, именно. Насколько я помню, ее последнего носителя так и не смогли убить, только приговорить к 20 тысячам лет заточения. Это то же самое, что быть запечатанным церковью. Я не хочу себе такой судьбы. Да и ты бы вряд ли пожелал, ты просто слишком молод пока, и не понимаешь, насколько страшно слово «вечность». Эй, начальник, разве не ты только что сказал, что вечность – твоя возлюбленная? Вот именно, глупец. Обе моих возлюбленных жестоки, и я видел их окровавленные пасти. У меня уже есть бессмертие. Совершенное бессмертие, которое освобождает меня от любых пут. А вечная жизнь в заточении ничем не лучше смерти. Ладно, ладно, я все понял, не нуди, шеф. Лучше давай обдумаем, что нам делать, в свете того, что здесь еще и Блич в этом безумном сплаве. Однако обдумать как следует нам не дают. С одного из домов нам на перехват устремляется крылатая тень. Длина около 1,5 метра, размах крыльев 6. Причем ее скорость превышает нашу и вплотную приближается к звуковой. Биорадар молчит, ни единого звука тоже не слышно. Вижу этот объект только глазами, ложными чистыми глазами. Очертания смазаны от скорости. До столкновения около 3 секунд. Невидимый воздух, он самый. И кстати, очень мощная волна праны. Что бы это ни было, оно мощнее нас по энерговооруженности раза в 2. А во, это уже почти уровень Заалорда. Что-то мне не хочется с такой зверюгой встречаться, Неужели кто-то из ГТ-13 или высокоуровневых пустых, легкий на помине, оторваться не получится, оно быстрее. На всякий случай готовлю к запуску биоракеты и накачиваю лазеры, но и стрелять первым, развязывая драку, в которой я почти наверняка проиграю, тоже не хочется. Еще и день на дворе, как назло, то есть регенерация ослаблена, хорошо хоть пасмурно и прямые солнечные лучи нас не жгут. Так же стремительно, как набрал скорость, объект останавливается. Опаньки, да это же наша старая знакомая, Акими Хамура собственной персоной. Можешь не притворяться, что не видишь меня, не Азикстолу, или лучше сказать, безымянный. Во-первых, твоя реакция выдала тебя с головой, а во-вторых, Кьюби все рассказал мне о тебе. Спускайся, нам нужно серьезно поговорить. Разговор был долгий, почти час. Поболтали бы и дольше, но не можем себе этого позволить, обоих ждут дела. В последние оставшиеся свободные минуты сидим на краю крыши и любуемся закатом. Мы в одинаковом положении, безымянный. Ты, единственный, кто знает мою историю и может в нее поверить. Единственный, кто помнит имя Мадоки после изменения вселенной. Я, единственная, кто знает твою историю и может в нее поверить. Мы оба, чужие в этом мире. И ты предлагаешь, судя по интонации, ты меня понял. Да, я предлагаю объединить усилия. Мы оба не хотим, чтобы этот мир погиб. Из-за вируса Деклониусов или по любой другой причине. У тебя есть связи в Кроносе, у меня среди волшебниц. Я, сильнейшая Маха Сёдзи, ты, сильнейший гиперзоноид. Вместе мы можем добиться лучших результатов, чем поодиночке. Какие знакомые интонации, где это она успела научиться вербовке? У Кьюби ускоренные курсы проходила, что ли? Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны, я чертовски привлекателен. Чего зря время терять, в полночь жду. И самое главное, отказаться от этого предложения у меня просто не хватит сил. И она это прекрасно знает. Но можно хоть немного поломаться, для приличия. Скажи мне только одну вещь, Хамура, дело ведь не только в том, что сотрудничество выгодно. У тебя есть и другой мотив, сам понимаешь. Я устала быть одна, безымянной. Когда своими настоящими мыслями и опасениями нельзя поделиться ни с кем, кроме Кьюбея, а он тот еще собеседник. И у тебя ведь та же ситуация. Два собеседника в голове, но по-настоящему кроме себя поговорить ни с кем. Девочка берет мою огромную лапу и смотрит в глаза совсем не детским взглядом. Не знаю, что она рассчитывает увидеть в этих матовых неподвижных сферах без зрачков. Осторожно отвечаю на пожатие. Ее хрупкие на вид ручки не уступают по силе моим. Будем друзьями? Да, черт тебя возьми, будем. Она молча прижимается головой к моему бронированному плечу. В этом жесте нет ни капли эротики, просто спокойная товарищеская близость. Минутное затишье перед грядущей бурей. Я тоже позволяю себе немного расслабиться. Нам предстоит очень много работы. А ты не боишься заводить друга, который распадется заживо через полгода? Не боюсь. Я уверена, что мы найдем какой-нибудь способ предотвратить это. Но даже если нет, знаешь, полгода – это очень много для волшебниц. И это гораздо лучше, чем полгода одиночества. По крайней мере, ты достаточно силен, а это значит, что я не потеряю тебя внезапно. Мне бы твой оптимизм, Акими. Вот переполнится чаша терпения кого-нибудь из Заалардов, и будет тебе внезапность в полный рост. Да, по этой части нам обоим повезло. После знакомства с Наной я уже боюсь испытывать к кому-то хоть какие-то чувства. А к тебе, можно. Ты такой же монстр, как и я. Даже еще хуже, когда ты шла встречным курсом, я уже почти простился с жизнью. С Наной, а что с ней случилось? Погоди, ты знала Нану? Если ты имеешь в виду девочку Деклониуса с пятиметровыми векторами и короткой стрижкой, которая постоянно вспоминает какого-то папу, то да. Вот ведь, какая маленькая планета, все всех знают. Я уже могу говорить об этом почти без боли, даже с некоторой мрачной иронией. Все-таки я очень черствая скотина. И хорошо, а то свихнулся бы уже. Когда ты с ней познакомилась, не расскажешь. Я с ней не очень хорошо знакома, впервые увидела вчера, когда встречалась с Канае. Что ты сказала? Прода 9. Странная полужидкая субстанция бесновалась в огромном бассейне. Она ежесекундно меняла цвет, то становилась прозрачной, то сгущалась до черноты. Волны из мышечных волокон взлетали вверх, расщеплялись на отдельные извивающиеся щупальца и медленно втягивались обратно. Кое-где в этом океане биомассы были заметны более сложные органы, таращились вверх слепые глаза, бесконечно жевали загустевшую плоть зубы и перегоняли жидкую протоплазму сердца. Зрелище пугало, но в то же время завораживало. Иногда над поверхностью живого моря разражался небольшой электрический шторм. «Это ведь все весит больше тонны», — полюбопытствовал Ганиша. «Гораздо больше», — хмыкнул Хиккаринг. «Почти 100 тонн. В этом месиве все зооноиды, поглощенные оптомом. Точнее, биомасса этих зооноидов. После того, как его мозг умер, стенки биокармана распались. Мне удалось перелить содержимое в пространство Пхуми. Было бы глупо утрачивать столь интересный образец. Но сейчас думаю, что, возможно, лучше бы я этого не делал. С каждым днем мне все сложнее контролировать эту штуку». «Контролировать? У нее что, есть собственная воля?» «Воли в высшем значении этого слова. Нет, конечно. А вот инстинкты есть. Оно хочет вырваться на волю. Хочет жрать. Причем постоянно эволюционирует и адаптируется. Гены нескольких сотен зооноидов открывают очень широкие возможности. Недавно эта субстанция атаковала стенки бассейна концентрированной кислотой. До этого испробовала тепловое излучение. Ее отдельные куски уже дважды сбегали. Мне, конечно, нетрудно каждый раз придумывать средства противодействия. В бою инстинкта и разума побеждает разум. Но такими темпами скоро исчерпается финансирование, которое вы мне выделили. Хотя ее исследование приносит потрясающие результаты, на несколько Нобелевских премий хватит, но я полагаю, что опасность того не стоит. Лучше избавиться от нее, пока остались деньги. Или хотя бы заморозить, Хайми сказал, что сможет. Несколько Нобелевских, а что-нибудь конкретно тактически полезное для нашего дела вам удалось извлечь? Генетический пул нескольких сотен зооноидов безусловно полезен для моей работы, учитывая, что справочники и материалы Кроноса теперь недоступны. Что касается открытий, вчера я скормил этому бассейну живую свинью. Она была полностью ассимилирована меньше, чем за минуту. Наступила пауза. Наконец Макишима заинтересованно приподнял бровь. «В этом есть что-то необычное?» Хиккаринг аж подпрыгнул от возмущения. «Необычное, необычное. Боже, с какими невеждами мне приходится работать. Это невозможно, абсолютно невозможно. Не съедено, не переварено, ассимилировано. Понимаете вы, что это значит? Поглощена так же, как оптом поглощал зооноидов. Это опровергает абсолютно все биологические законы. Пожалуйста, успокойтесь, доктор. Признаю свое невежество и посыпаю голову пеплом. Умоляю снизойти к моей безграмотности и объяснить, почему участь несчастной хрюшки вас так взволновала».